Gott sei mal Blumen. Gdzież radość ci lubi bezumnej? Без рефаковы просвещения

Все тихо, страх его объемлет, по нем текут и жар, и хлад. Встает он, из шатра выходит, вокруг телег ужасен бродит. Спокойно все, поля молчат, темно, луна зашла в туманы, чуть брезжит звезд неверный свет, чуть по росе приметный след ведет за дальние курганы. Нетерпеливо он идет, куда зловейший след ведет. Гляни под отдаленным сводом, гуляет вольная луна. На всю природу мимохода равно сиянье льет она. Изменись, кто в небе.